Лаура, с каждым днем в моих глазах ты становишься просветленнее и мудрее. Я хотел бы приобщить тебя к своим размышлениям над некоторыми мыслями, вычитанными из книг, которые сейчас всецело владеют мной. Кастильехо полагает, что существует три фактора, препятствующих встрече. Первый из них, когда мы находимся на разных уровнях сознания. Ничего нового, два взгляда, две жизненные позиции. Одной характерно сфокусированное сознание, другой же – рассеянный, обобщенный подход. Первая напрямую связана с логикой и аналитическим мышлением. Вторая – с восприятием мира как единое целого, где есть место эмоциям и переживаниям, жизненному опыту. Когда два человека пытаются найти общий язык, и один говорит с точки зрения логики, а другой общается на уровне ощущений, сталкиваются две жизненные установки, и встреча становится невозможной. Это все равно, что пытаться понять друг друга, говоря на разных языках. Огромное значение имеет то, с какой позиции к нам обращается партнер, как он видит себя, другого и происходящее. Если один из них привык рассматривать явление сквозь призму интуиции, то попытки достичь гармонии с человеком, который руководствуется рассудком, обречены на провал. Для настоящей встречи с любимым надо принять другое видение мира. Это позволит открыть для себя новый образ жизни. Важно уловить отличительные особенности каждого и принять их за отправную точку будущей встречи. К счастью, в наши дни женщины стараются развить в себе некоторые мужские черты, а мужчины – женские. Как ты правильно говоришь, если я принимаю и уважаю твой взгляд и включаю его в свою повседневную жизнь, я внутренне расту. Если я отрицаю его, пытаюсь убедить тебя в своей правоте, я не меняюсь, оставаюсь прежним. И даже если я прав, я одинок. И это, как ни странно, гораздо чаще мы пытаемся заставить другого поступать по-нашему, не задумываясь о том, что этот человек может предложить нам новый, лучший вариант. Что касается других факторов, которые затрудняют встречу, Кастильехо говорит о трудности оставаться самим собой. Если мы прячемся за масками, то вряд ли можем с кем-то установить контакт, потому что никто не может быть по-настоящему близким с вымышленным персонажем. Другим распространенным способом избежать встречи является самообман. Люди не хотят осознавать, что с ними происходит, и почти всегда у них наготове убедительное объяснение своим страданиям. Некое либретто, оправдывающее происходящее, на самом деле не имеющее никакого отношения к причине их боли. Если я сам заблуждаюсь по поводу своих истинных потребностей и того, что меня ранит, как может кто-то меня понять и мне помочь? Третья тема – неспособность слушать. Терпеливо ждать, пока партнер закончит говорить, чтобы получить возможность высказаться самому. Это не всегда диалог. Чаще это наложение двух монологов с проблесками по-настоящему услышанного и понятого. Монолог же характерен тем, что не обязательно вникать в сказанное другим. Люди не слышат друг друга, так как каждый заранее уверен в своей собственной правоте и ждет лишь момента, чтобы изложить свои аргументы и доказать, что он прав. Я в восторге от этих причин не встречи, а ты? Шлю тебе миллион поцелуев. До скорого. Фредди. Послесловие. Ты так и не написала о своих впечатлениях от сказки.